Возбуждение кундалини без оглядки на возможные последствия может привести к полному умственному и физическому разрушению личности. Поэтому не имея учителя, который сам прошел через все это и все знают, не делайте попыток возбудить свою кундалини, если абсолютно не уверены, что это делается ради благой цели. Здесь же было бы уместно добавить, что люди, которые либо ведут всевозможные заочные курсы, либо предлагают вам свои мелкие услуги за скромную мзду, не обладают достаточной силой, чтобы руководить вашим развитием и возбуждать вашу кундалини. Зато вреда они могут причинить сколько угодно. Прежде чем физическая сущность человеческого типа, то он есть человек, живущий на этом свете, сможет соприкоснуться с космическим сознанием, его кундалини должна прийти в некоторое движение. Эти движения заметно отличаются от истинного возбуждения кундалини. Если человек перевозбужден сексуально, да будет мне позволено сказать, преисполнен похоти, тогда беды ему не миновать. Ведь если заниматься сексом только ради секса, без истинной любви, то это может временно или постоянно парализовать правильное течение силы кундалини. Под понятием «постоянно» я имею в виду нынешнюю жизнь человека до тех пор, пока продолжается его злоупотребление сексом. Каждая часть тела, пока она пребывает на Земле, посредством всех перечисленных чакр тесными узами связана со своим эквивалентом, аналогом, в астрале. Вам, несомненно, доводилось слышать о людях с ампутированной ногой, которые ощущали явственные боли в отнятой ноге или, вернее, в пространстве, которое занимала бы отнятая нога. Причина в том, что физическая нога, которой уже нет на своем месте, по-прежнему оказывает определенные воздействия на астральную ногу, которая, само собой, не была да и не может быть ампутирована. Возвращаясь к теме астральных путешествий, напомню, что крайне важно, чтобы мы возвращались в свое физическое тело так, чтобы каждая часть астрального тела входила в соответствующую часть тела физического и чтобы астральные и физические органы полностью совмещались друг с другом. Тело также должны быть правильно синхронизированы в соответствии с направлением движения токов. Подобно тому, как всякое электричество должно иметь либо положительный, либо отрицательный заряд, и подобно тому, как электроток может двигаться в одном направлении, а возвращаться в другом, так и у человека есть свой поток зарядов. Два проводника внутри человеческого организма известны под названием ида и пингала. На самом деле это, разумеется, никакие не проводки, а нервные стволы в человеческом теле. Ида расположена вдоль левой стороны позвоночника, пингала – вдоль правой, и оба эти источника дают энергию, необходимую для пассивной жизнедеятельности кундалини. Мы можем считать их своеобразными смотрителями, которые заботятся о том, чтобы кундалини пребывала в хорошем состоянии, готовая к использованию в этой жизни, если мы этого заслуживаем, либо к использованию в следующей жизни, если не заслуживаем. Ибо когда кундалини начинает возбуждаться в результате правильного с нею обращения либо под должным контролем, то это происходит минуя иду и пингалу. Но до тех пор, пока мужчина и женщина ограничен функционированием иды и пингалы, он будет ограничен пределами земной сферы, а также теорией и практикой рождений, смертей и новых рождений. Только когда человек способен возбуждать свою кундалини, минуя хранительные источники энергии иды и пингалы, только тогда он может прогрессировать и знать, что для него пришло время освобождения из цикла рождений, смертей и новых рождений. Лучше всего рассматривать чакры как передающие станции, либо, если вам угодно, как точки дистанционного управления. Помните также, что истинные важные органы тела, такие, как шейные ганглии и расположенный несколько ниже блуждающий нерв. Затем мы еще имеем сердечное сплетение, солнечное сплетение и тазовое сплетение, но все они относятся к категории подстанций, и не должны нас особо интересовать. Мы, живущие на Земле, весьма подвержены воздействию различных внешних влияний. На человека воздействуют различные лучи, и здесь позвольте мне сразу заявить, что астрология – это самое что ни есть настоящая наука, ни в коей мере не заслуживающая осмеяния. Осмеянию подлежат лишь ремесленники, выставляющие астрологию в превратном свете, ибо серьезные занятия астрологией требуют огромного времени и труда, настолько огромного, что о коммерции здесь не может быть речи. Ну и, само собой, ограничиваясь лишь чтением своего гороскопа в астрологической колонке газеты, вы не найдете для себя ничего сколько-нибудь полезного. и лучи представляют собой некое ответвление космического излучения, и в зависимости от времени суток, широты и долготы вашего местонахождения, вы оказываетесь под влиянием лучей определенного вида. Характер их воздействия зависит от вашего астрологического склада. Есть, например, лучи оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие и многие другие, но было бы слишком сложно вдаваться в принципы воздействия этих лучей в такой книге, как наша. Скажем, однако, что ближе к красному краю спектра мы имеем дело с развитием отдельной личности, а фиолетовый больше связан с коллективным разумом. Зеленая часть спектра дает человеку импульс к познанию. Желтый же цвет является цветом мудрости. Пожалуй, наиболее интересен голубой луч, который, как полагают, находится под влиянием Гермеса. В Древнем Египте и Халдее он был известен как луч магов. Более полезными для нас являются в данный момент знаки зодиака. Представьте себе огромный шарикоподшипник на гладкой горизонтальной поверхности. Разместив вокруг подшипника магниты, вы сможете удерживать его в определенной позиции, а изменяя положение магнитов, сможете заставить подшипник занять любое желаемое положение,